Таково было положение дел, когда сызнова объявился настоящий дракон. А повинен в этом был великан. После того памятного приключения он стал наведываться в разбросанные по горам жилища своих сородичей чаще прежнего и гораздо чаще, чем им хотелось бы. Дело в том, что он у всех пытался позаимствовать большой медный горшок. Но удавалось ему это или нет, он садился и начинал свои бесконечные, бессвязные рассказы о прекрасной стране на востоке и обо всех чудесах большого мира. Он возомнил себя великим и отважным путешественником. «Не земля, сказка», — говорил он. «Ровная, ровная, ступаешь как по ковру, а еды всякой бери не хочу. Корову, скажу я вам, овцы там всякие бродят, только гляди в оба». «А как насчет людей?» — спрашивали его. «Ни одного не видел», — отвечал он. «Рыцари и в помине нет, друзья мои дорогие, только какие-то кусачие мухи у реки». «Почему ж ты не вернешься и не останешься там?» — спрашивали его. «Ну, знаете ли, как говорится, ничего нет лучше дома», — отвечал он. «Ну, возможно, я как-нибудь схожу туда опять, когда будет настроение. Во всяком случае, один раз я там побывал. А таким не всякий может похвастаться. Так дадите медный горшок». «А эти тучные земли», — поспешно перебивали его, — «этот восхитительный край, где такое обилие бесхозного скота, в какой он стороне и далеко ли?» «Ну, — отвечал великан, — на востоке или юго-востоке, но это очень-очень далеко». И тут он принимался так расписывать расстояние, которое он преодолел, леса, холмы и долины, которые он пересек, что никто из великанов помельче не решался последовать его примеру. Но разговоры шли. Затем теплое лето сменилось суровой зимой. В горах стоял лютый холод, и еды не хватало. Разговоры стали громче. Овцы в долинах и тельцы на низинных пастбищах стали постоянным предметом обсуждения. Драконы навострили уши. Они были голодны, а соблазн велик. «Так значит, рыцари — небылица», — говорили более молодые и менее искушенные драконы. «Мы всегда это знали. Во всяком случае, их, наверное, почти не осталось», — думали более старые и более мудрые змеи. — «Разве что где-нибудь далеко. Один-два, их бояться не стоит». И был среди них один дракон, который сразу же загорелся. Звали его Любозлат Дивный, ибо он происходил из древнего королевского рода и слыл неимоверно богатым. Был он хитер, любопытен, жаден, покрыт мощной броней, но не очень смел. Но как бы то ни было, никаких мух и насекомых, независимо от их вида и размера, он нисколько не боялся. К тому же он был смертельно голоден. И вот, холодным зимним днем, примерно за неделю до Рождества, Любозлат расправил крылья и поднялся в воздух. В полночь он тихо приземлился в самой середке Срединного королевства, которым правил Август Бонифаций, император и самодержец. За короткий срок он разорил немало угодий, круша и поджигая, пожирая овец, коров и лошадей. Это случилось далеко от Хэма, но Грому пришлось натерпеться страху. Он отправился в длительное путешествие и, пользуясь расположением хозяина, рискнул провести ночку-две на воле. Он бежал, принюхиваясь к соблазнительному следу, идущему по опушке леса, как вдруг из-за поворота ему в нос ударил новый, настораживающий запах. Он наткнулся прямо на хвост Любозлата Дивного, который только что приземлился. Никогда еще ни один пес никому так проворно не показывал собственный хвост, как Гром. Дракон услышав его визг, повернулся и фыркнул, но грома уже и след простыл. Он бежал весь остаток ночи и примчался домой к завтраку.